Глава 8. Собираясь на следующий день к Ане в больницу, я раскинула кости, чтобы узнать, что меня ждет. Выпало 4 плюс 36 плюс 17. Несмотря на трудности, мои дела пойдут так, как надо, расшифровала я и, быстро допив кофе, отправилась к Ане. Гинекологическая клиника Нестерова размещалась в центре города в старом трехэтажном особняке, но не выходила на оживленную улицу, а стояла в глубине квартала. Так что воздух там был почище. Рядом с клиникой находился небольшой ухоженный садик, в котором даже имелся небольшой фонтанчик. Она была оборудована по последнему слову медицинской техники, а работали и консультировали там врачи со степенью кандидата наук, никак не ниже. Так что и расценки на услуги были соответствующие. Узнав в заставленном цветами и аквариумами с рыбками холле, что Анна Соколова обитает на втором этаже в третьей палате, я отправилась туда и нашла ее полулежащей в глубоком кресле напротив открытого окна. Она читала книгу. Анна была одета в пушистый махровый халат, который еще больше увеличивал ее и без того огромный живот. «Здравствуйте, Анна», — сказала я, подходя. «Доброе утро», — улыбнулась мне она. «Вы, наверное, Татьяна Иванова. Василий Васильевич меня предупредил, что вы придете. Не знаю, зачем он решил в этой давней истории копаться, но я отвечу на все ваши вопросы». «Я не задержу вас надолго», — извиняющимся тоном произнесла я, удивляясь, что она назвала отца своих будущих детей по имени-отчеству. «Вы не могли бы мне сообщить фамилию Николая, который был другом Виктора?» «Белов», — ответила она. «А вы случайно не знаете, где мне его найти?» — поинтересовалась я. «В военном госпитале, наверное. Ведь его отец там работал. А может, и сейчас работает. Я не знаю». «Потому что после той истории я о них ничего не слышала», — ответила Анна. «Спасибо большое», — сказала я и совершенно искренне добавила. «Какая же вы мужественная женщина! Я вами просто восхищаюсь!» «Потому что у меня будет тройня?» — улыбнулась она. «Так в этом, знаете ли, ни вины моей, ни заслуги нет. Так само получилось». «Да я не об этом. Я о том, как вы достойно прожили все эти годы и рожать не побоялись. Василий Васильевич ведь мужчина уже в возрасте», пояснила я. «В каком еще возрасте?» Удивилась она. «Но ведь ему за 60», проговорила я. «С чего вы это взяли?» «Ему всего лишь 43. Вы о ком говорите?» По-прежнему удивленно спросила Анна. «Василий Васильевич Максимове, генерал-лейтенанте», оторопело пробормотала я. «А я о Василии Васильевиче Максимове, капитане первого ранга», рассмеялась она. «Тьфу ты!» Тоже рассмеялась я. «Это меня Людмила Алексеевна в заблуждение вела. Она сказала, что отец ваших детей Васенька. А я вовремя не догадалась, что раз генерала назвали Василием в честь отца, то и он своего сына тоже мог так назвать. Только генерал ни словом не обмолвился о том, что у него есть сын. Очень много лет тому назад они поругались, пух и прах, и с тех пор ни разу не виделись», — объяснила она. «Но мне не хотелось бы обсуждать эту тему». «Конечно», — тут же согласилась я. «У каждой семьи есть свой скелет в шкафу, и не следует его трогать. Особенно посторонним». «Ну как же вы тогда смогли познакомиться с капитаном?» – удивилась я. «Это вам тоже для работы надо? Или просто из любопытства спрашиваете?» – улыбнулась она. «Но ведь вам и самой хочется об этом поговорить. Потому что, когда человек счастлив, ему хочется поделиться своей радостью со всем миром», – улыбнулась в ответ я. «Вы правы. Я рада бы рассказать. Да некому», — согласилась Анна. «Ну, на этот случай у вас теперь есть Света Захарова», — сказала я, и она непонимающе на меня посмотрела. «Бывшая Ермакова. Вот ее телефон. Теперь вы сможете ей позвонить, поболтать от души и восстановить, наконец, свою старую дружбу». С этими словами я протянула ей листок с номером. Она очень обрадовалась. «И действительно, я ведь и раньше, ну, словом, после того, как бабушки не стало, я ведь могла ей позвонить, но подумала, что я ей теперь уже совсем не интересна», сообщила она, убирая листок в карман. «И напрасно. Она очень просила вас позвонить». «Так как же вы познакомились с младшим Василием Васильевичем?» напомнила я. «Со средним», поправила меня Анна. «Младший? Вот здесь». Она осторожно положила руки на свой живот. «Вы уже знаете, кто у вас будет?» воскликнула я. «Да, сын и две дочки. Мы уже и имена для них выбрали. Таня в честь моей бабушки и Маша в честь жены Василия Васильевича. «Подождите минутку», — попросила я и притащила от двери стул, который поставила рядом с ее креслом, а затем попросила. «Ну, теперь рассказывайте о том, как вы генерала отчитали. Он мне сам говорил. А вот что дальше было?» «Да уж», — усмехнулась она. «Сорвалась я тогда. Но понимаете, мне так больно было видеть, как этот мужественный человек страдает и целенаправленно губит себя, что я просто не могла этого больше выносить. Но, как оказалось, тот скандал пошел всем вам только на пользу», — заметила я. «Вот уж о чем я в тот момент меньше всего думала, так это о собственной пользе», — усмехнулась Анна. «Вы просто оказались в нужный момент и в нужном месте и не стали притворяться», — объяснила я и снова спросила. «Так как же вы с Каперангом познакомились?» «В тот день я пошла к Василию Васильевичу», — начала она. «А по дороге зашла в магазин, так что была нагружена как лошадь. Хотя он на это всегда сердился и ругал меня. Открыла я его дверь своим ключом и слышу, что он в кабинете с кем-то скандалит. Причем голос у того второго совсем мне незнакомый. Я испугалась, что генерала кто-то обидеть хочет. Сумки поставила, взяла в ванной швабру и пошла туда». «Да вы отчаянный человек», — рассмеялась я. «Совсем нет», — возразила Анна. «Просто Василий Васильевич столько добра для нас с мамой сделал, что я не могла поступить по-другому. Распахнула я дверь, влетела в кабинет, а там... капитан первого ранга во всей красе», — тоном сказочницы вставила я. «Знаете, Таня, а он ведь действительно очень красивый», — мечтательно проговорила она. «И профессия у него мужественная. Он подводник». А тогда он повернулся, на меня посмотрел, и в глазах у него такое презрение появилось, что я даже поежилась. На мне же норковая шуба была, которая раньше жене Василия Васильевича принадлежала. Он ее мне отдал. И я ее на себя перешила. А потом повернулся к отцу и горько так сказал. «Еще года нет, как мама умерла, а ты себе уже молоденькую завел, и мамины вещи ей по наследству перешли. Эх ты!» Тут я уже совсем растерялась. Стою, как оглаушенная, и только взгляд с одного на другого перевожу. Василий Васильевич ведь никогда не говорил, что у него сын есть. А Василий Васильевич... Анна, давайте уж, чтобы не путаться, будем называть их генерал и капитан, попросила я. Так понятнее будет. Хорошо, согласилась она. А генерал, как это услышал, так только гневно сощурился и сказал... «Что же ты, кобель, от других по себе судишь?» «Это Анечка. Она социальный работник и мне помогает. Да я только благодаря ей и жив до сих пор. А то или пулю себе в лоб пустил бы, или спился в конец». Ну, капитан после этого, конечно, извинился передо мной. А я пошла, шубу сняла и стала обед готовить. Так что не знаю, о чем уж они там без меня говорили. Но за стол они сели, вроде бы помирившись. Я на него тогда за обедом и смотреть-то боялась. Думала, он поймет все и посмеется надо мной. «Потому что вы в него с первого взгляда влюбились?» — тихонько спросила я. «Ну да, только кто он, а кто я?» — невесело усмехнулась она. Потом они снова в кабинет ушли. А я домашними делами занялась. А когда уходить собралась, капитан предложил проводить меня. Я, конечно, отказывалась, потому что за него испугалась. Мы в такой глухомане тогда жили. А еще я очень боялась себя выдать. Но он вас все-таки проводил, — уверенно произнесла я. Да, он такси взял, и мы поехали. Болтали по дороге, он все больше про меня расспрашивал, про маму и вообще про мою жизнь. Он прямо до подъезда меня довез. Вышел вместе со мной из машины и попросил мои окна показать. А потом до самой двери проводил. Я в квартиру вошла и как в зеркало на себя посмотрела, мне так стыдно стало. Щеки горят, глаза блестят. Да тут и слепой все понял бы. Ну, думаю, повеселился он всласть, ведь в него такая недотепа, как я, влюбилась. Да и мама тут же все поняла. Я ей рассказала, как обычно, обо всем. А она взялась меня подбадривать и утешать. Мол, ничего страшного, все нормально. Пусть у нас с ним ничего и не получится, но зато я себя живой почувствую. К нормальной жизни вернусь». «И она была права», — веско сказала я. «А судя по вашему умиротворенному виду, вы обрели не только нормальную, но и счастливую жизнь». «Да, я счастлива», — просто ответила Анна. «А тогда утром, на следующий день, Я впервые пожалела, что у меня никакой косметики нет. Понимаете, я до болезни бабушки, хоть особо и не красилась, но все-таки за собой следила. А тут ни маникюра, ни педикюра. Да и для кого мне было стараться выглядеть красивой? Ни для кого. А мама меня всякую любит. На то она и мама, вставила я. Ну, пришла я к генералу, а на столе записка. Мол, они на кладбище поехали. Я поняла, что они окончательно помирились. Впрочем, капитан меня опять провожал и спросил, почему окна в моей квартире темные. Ну, я и объяснила, что мама утром на сутки ушла, продолжала она. И капитан попросил вас напоить его чаем, понимающе заметила я. Да. А вы откуда знаете? Удивилась Анна. Я еще много чего знаю, загадочно улыбнулась я. Да я, в общем-то, и сама догадалась, что у него на уме, смущенно призналась она. И решила. А пусть. Пусть у меня будет хоть немного счастья. Хоть временного, чтобы было потом что вспомнить. Вы знаете, ужасно покраснев, сказала она. Он страшно удивился, что я оказалась девушкой. Смешно, правда? В 30 лет и девушка. Все в жизни бывает, Анна, успокоила ее я. Но я, наверное, все-таки редкий случай, вздохнула она. Ну, я ему объяснила, почему так получилось. Капитан потом ушел, хотя я и уговаривала его остаться до утра. Район у нас неспокойный, а он все равно ушел. А утром мама пришла и тут же запах табачного дыма учуяла. Хотя я и проветривала квартиру изо всех сил, даже сквозняк устраивала. Она так обрадовалась, что у меня наконец-то кто-то появился. Она же сама с моим папой недолго прожила. Он погиб. У нее потом был друг. Но замуж за него она так и не вышла. Побоялась, что мне плохо будет. А тут она мечтать начала, что у нас с капитаном может быть что-то и сладится. А я потом посмеялась. Не с нашим рылом в калашный ряд соваться. А оказалось, она была права. Смотрите, как ваша жизнь изменилась. Да вы и сами сказали, что счастливы, напомнила я. А как же мне не быть счастливой, когда у меня от любимого человека дети будут? Улыбнулась она. Мы с ним потом еще несколько раз встречались, когда мамы дома не было. А потом она вздохнула и отвернулась. Анна, встревожилась я, если с вами что-нибудь случится, то генерал меня сосвету сживет. Лучше не говорите ничего, если вам больно. Да бросьте вы, удивилась она. Он добрейший души человек. Это по отношению к вам, возразила я. А на меня это не распространяется. Да, в гневе он крут, вынуждена была признать она. Я помню то утро, когда я пришла, а шинели капитана на вешалке уже не было. Генерал мне тогда сказал, что его срочно телеграммой вызвали на службу, и он вылетел в Москву, первым же рейсом. У меня прямо тут же ноги подкосились. И я на пуфик в прихожей рухнула. А он меня взял за подбородок, поднял мое лицо, заглянул в глаза и сразу все понял. Ох, как он ругался. Он своего сына и паразитом, который тут своего не упустил, называл, и прохиндеем, и мерзавцем, и проходимцем. А потом утащил меня на кухню, валерьянки накапал и утешать начал. Говорил, чтобы я выкинула этого подлеца из головы. Обещал поискать среди местных офицеров холостых и подобрать мне хорошего мужа. А я ему на это ответила, что мне никто, кроме его сына, не нужен. «Да уж, польстили вы ему», — совершенно серьезно сказала я. «Как бы не так», — усмехнулась она. «Тут он так разбушевался, что я за него даже испугалась. Сердце-то у него не молодое. А когда успокоился, заявил, что он этому подлецу, который, походя о жизнь девчонки искалечил, при следующей встрече башку оторвет». «А мама ваша как к этому отнеслась? В смысле, к отъезду капитана, а не к тому, что его отец ему башку оторвет?» — спросила я. «Утешала меня. Да только напрасно. Я же знала, на что шла. Только не предполагала, что все так быстро кончится. Мы даже попрощаться не успели. Зато счастливой в своей жизни я действительно была. Есть что на старости лет вспомнить». Грустно улыбнулась Анна. Конечно, мне было очень интересно узнать, как отнесся к этому Алексей. Ведь он привык всегда защищать свою сестренку. И очень странно, что он в этот раз не вмешался. Или вмешался. Но вот спросить об этом у Анны я не решилась. Раз Людмила Алексеевна ни слова об Алексее не сказала, то и мне не следовало эту тему затрагивать. а то вдруг Анна разнервничается. «И что же было дальше?» – поинтересовалась я. «А то же, что и прежде. Я работала у генерала. И о его сыне мы с ним никогда больше не говорили. А потом я поняла, что беременна». Мама очень обрадовалась и чуть ли не на коленях умоляла меня ни в коем случае не делать аборт. Она говорила, что уже вдвоем-то мы малыша как-нибудь поднимем, что раз они с бабушкой смогли меня вырастить, то и мы сможем. Я генералу ничего говорить не стала, чтобы он не подумал, что я в родню ему напрашиваюсь. Или еще что-нибудь в том же духе, например, на деньги какие-нибудь претендую. Только он сам обо всем догадался. «Как же он смог?» – изумилась я. «Мне кажется, мужчины в таких случаях все узнают последними». Так я решила хрустальную люстру помыть. «А потолки в его квартире очень высокие», – начала Анна, и я подтвердила. «Я была там и сама видела. 4 метра, не меньше. Нужно было на обеденный стол стремянку поставить и уже с нее мыть. Я на стул встала, чтобы потом на стол перешагнуть. И тут у меня голова и закружилась. Мне так плохо стало. Я еле-еле на пол спустилась. На стул рухнула. Сама бледная. По лицу пот течет», — вспоминала она. А генерал подошел, в лицо мне заглянул и ошахнул. «Анечка, да ты никак беременна». Что мне оставалось делать? Призналась я. «Представляю себе, что он говорил о своем сыне», — покачала головой я. «При мне только пообещал пристрелить его, как собаку. А больше я ничего не слышала, потому что он в свою комнату ушел и вышел оттуда уже в парадной форме и со всеми наградами». «Наверное, целый иконостас», — воскликнула я. «Да, наград у него много», — согласилась она. Я удивилась. «Куда это он собрался?» А он и мне переодеться велел. Ну, я переоделась, конечно, а он тем временем все сигареты и спиртное в пакет собрал и объяснил. «Мне теперь не до этого баловства. Мне еще внука поднимать надо». Мы с ним вышли, и он этот пакет возле мусорных баков поставил и сказал: «Пусть бомжи выпьют за здоровье моего внука». «Да, с характером у него все в порядке», — уважительно проговорила я. «И куда же вы отправились?» «Ко мне домой», — ответила Анна. Он с мамой познакомился, а потом решительно потребовал, чтобы мы обе немедленно к нему переехали, потому что нечего нам здесь ютиться, когда он в таких хоромах один барствует. А еще сказал, что видит из этой ситуации два выхода. Первый – он женится на моей маме, и они после рождения малыша его усыновят, чтобы развязать мне руки. Мол, вдруг я хорошего человека встречу. А потом, в случае его смерти у мамы, как у его вдовы, будет большая пенсия за потерю кормильца. Половина его военной, и у малыша, как у его сына, тоже будет большая пенсия. «А второй выход?» – с интересом спросила я. «Что он на мне женится?» – смущенно ответила она. «Тогда у малыша? Мы же тогда не знали, что у меня тройня родится. В случае его смерти будет генеральская пенсия. Да и прочими благами его не обделят». «И что же вы решили?» – с интересом спросила я. «Переехать, как вы сами знаете, мы переехали. А с остальным подождем. Пусть малыши родятся. Тогда уже и думать будем», – сказала Анна. «Но вы сами к какому решению склоняетесь?» – полюбопытствовала я. «Наверное, будет более разумным маме с ним зарегистрироваться и усыновить малышей, чтобы их будущее обеспечить», – задумчиво проговорила она. «Не позволю. Я еще и сам живой», – раздался у нас за спинами властный мужской голос, в котором, однако, слышался смех. Мы с Анной вздрогнули и повернулись. Перед нами в парадной форме капитана первого ранга стоял высокий красивый брюнет с седыми висками и смеющимися голубыми глазами и отдавал нам честь. «Васенька!» – дрожащими губами прошептала Анна, и по ее щекам потекли слезы. «Ты приехал!» «Точнее, прилетел!» – поправил ее он и, склонившись, поцеловал в щеку. «Как ты тут?» «Я? Хорошо!» – прошептала Анна и подняла руки, чтобы обнять его. Но тут она ойкнула, побледнела. В глазах появилась растерянность, которая сменилась страхом, и руки сами собой вернулись к животу, который она обнимала все время нашего разговора. «Анюта, ты чего?» – испуганно спросил капитан. «Я хорошо», – снова ответила она, и, не сдержавшись, страдальчески скривилась и тихонько застонала. «Быстро зовите врача», – скомандовала я. «Кажется, началось». «Да?» – растерянно спросил капитан, и мне пришлось еще раз на него цыкнуть. Тут он взял себя в руки и выскочил в коридор, а я принялась успокаивать Анну, которая выглядела ужасно испуганной. В дверях почти мгновенно появилась каталка, и медбратья собрались было переложить на нее Анну. Но капитан, отстранив их, сам поднял Анну на руки и бережно перенес ее. Тут я увидела, что все сиденье и кресло мокрое. У Анны отошли воды. Мы выскочили вслед за каталкой в коридор, но там нас перехватила бдительная нянечка, которая успокоила капитана словами. «Не волнуйся, папаша, все хорошо будет. Врачи у нас опытные и дело свое знают. А ты иди в садике посиди, воздухом подыши. Это все еще не скоро кончится». И мы с капитаном вышли в садик. Конечно, я могла и уйти, потому что у меня появились новые дела. Мне надо было Николая Белова отловить. Но еще я понимала, что генералу уже позвонили, и он с Людмилой Алексеевной вот-вот приедет. А мне жизненно необходимо было как-то объяснить ему, что я никаким образом не причастна к тому, что произошло с Анной. Поиметь неприятности, которые он, безусловно, мог мне создать, мне никак не улыбалось. Мы с капитаном сели на лавочку напротив фонтана. Он достал из нагрудного кармана что-то блестящее и начал вертеть в руках. «Что это?» — спросила я. «Да вот», — хмуро сказал он. «Анюте подарить не успел». И показал мне тонкую красивую золотую цепочку, на которой висел явно старинный кулон. Золотой якорь, усыпанный мелкими бриллиантами. «Роскошная вещь», — восхищенно проговорила я. «Для меня еще и символическая», — добавил он. «А чем?» — удивилась я и попросила. «Расскажите, если можно, а то сидеть нам с вами здесь еще долго. И давайте познакомимся, наконец. Я — частный детектив Татьяна Иванова. Работаю по поручению вашего отца». «Ну, а обо мне вы, как я понял, и так уже все знаете. И мне представляться не надо», — усмехнулся он. Затем внимательно посмотрел на меня, подумал, закурил и стал рассказывать.